Глава 5. В 6 утра я уже была на ногах. Мне нужно было прийти к 8 утра на это грёбаное собеседование. Позавтракала и надела одежду, которую приготовила вчера. Посмотрела на себя в зеркало. Кожаная черная юбка сидела на мне отлично, очерчивая все достоинства моей фигуры. А темно-зеленая шелковая блуза с V-образным вырезом эффектно выделяла мою небольшую, но аккуратную грудь. Весь образ я разбавила замшевыми черными туфлями на шпильке и такой же замшевой черной сумкой. Нанесла еле заметный макияж, волосы собрала в строгий пучок. Еще раз покрутилась у зеркала. Идеально. И пошла на приговор. Подъехав по адресу, я направилась в 15-этажное административное здание, быстро поднялась на нужный этаж, где меня уже встретила девушка с ресепшена. «Здравствуйте, я Майя Леонидовна. 8 должна была явиться на собеседование». «Доброе утро. Да, меня предупредили о вас. Я провожу в зал переговоров. Через пару минут придет Игнат Андреевич и побеседует с вами». После того, как девушка назвала это имя, меня аж передернуло. «Игнат? Совпадение ли?» Не такое и распространенное имя. После той роковой встречи я часто вспоминала ту ночь, мечтая о том, что мы когда-нибудь еще увидимся. Даже была мысль поехать в тот самый ресторан и убедиться, что это была не моя фантазия, это сказочное место существует. Но вовремя себя одернула, заставляя забыть прошлое и запечатывая его на железный амбарный замок. Я села на стул и стала ждать. Ровно через 10 минут дверь открылась, и я услышала за спиной быстрые тяжелые шаги. «Извините за опоздание, совещание с филиппинцами задержалось». После этих слов мужчина мое сердце остановилось вместе с дыханием. «Нет, этого не может быть. Это не может быть просто совпадением. Этот голос, который до сих пор живет в моей голове, этот мужской бас можно узнать из 1000 других». Мужчина быстро прошел мимо моей персоны, не посмотрев на меня. Сел в кожаное кресло напротив и открыл черную папку, которую принес с собой. «Храмова Майя Леонидовна», — произнес он низким басом и поднял на меня свой стальной взгляд. Наши взгляды встретились. Я всем телом вжалась в стул. Хотелось слиться с ним. «Значит, не однофамилица», — сказал он и оскалился своими 32 зубами. «Нет», — тихо сказала я. «Я, наверное, лучше пойду», — пропищала я и начала подниматься из-за стола. Но меня резко остановили. «Стоять!» Его грубый холодный голос просочился в каждый уголок этого кабинета, отчего по мне быстро поползли мурашки. «Далеко собралась, детка?» Он чувствовал себя хозяином. Каждое его уверенное движение выдавало это. На трезвую голову он мне уже не кажется таким милым и нежным. Наоборот, я его боялась. Только сейчас я поняла, что попала в ловушку, из которой нет выхода. От одного тирана я пришла к другому. И что-то мне подсказывает, что Игнат был не в восторге от того, что проснулся утром один. Как бы ни отыгрался. Ведь эти хозяева жизни ни перед чем не остановятся, чтобы потешить себя. Я передумала. Мой голос предательски дрогнул, а по позвоночнику скатилась одинокая капля пота. Игнат сидит, развалившись, в своем кожаном кресле и усмехается надо мной. В его глазах играет озорной огонек. Видимо, его потешает вся эта история. Взгляд мужчины скользнул по моему лицу, груди, тонкой талии и остановился на губах. По моей коже пробежали мурашки от его дикого голодного взгляда. «Поздно, детка, я уже все решил, ты теперь моя». Что-то нехорошо кольнуло под ложечкой. «Может, сбежать, пока не поздно? Пусть меня увольняют, но я не могу работать у этого мужчины». «Хотя о чем это я? Меня ведь уже уволили. Назад пути нет». «Хорошо». Я попыталась взять себя в руки, пока на меня смотрели эти звериные глаза. «Кто меня введет в курс дела и куда идти подписывать документы?» На мой вопрос Игнат хмыкнул. Нельзя ему показывать мой страх, который берет надо мной верх. «Подойдешь к моей секретарше. Она проводит тебя в отдел кадров и расскажет все обязанности моего помощника. Можешь идти. На обратном пути зайди ко мне в кабинет», — сказал он приказным тоном и оскалился еще больше. Видимо, его это все забавляет. «Хорошо». Я встала и на дрожащих ногах пошла на ресепшн. Пока я шла к двери, чувствовала, как меня прожигает мужской взгляд. Даже самой стало жарко, отчего я увеличила свой шаг. А мне ведь теперь придется видеть его каждый день. Лучше бы я не поддавалась эмоциям и не трахалась с ним, как нимфоманка, в тот злополучный вечер. Сейчас было бы однозначно легче. А если он будет требовать от меня близости? Нет. Никаких отношений на работе. Хватит с меня моего разбитого сердца. Тем более я не ублажать мужчину сюда пришла, а выменить информацию на свою свободу. Секретарь проводила меня до отдела кадров, где я подписала рабочий контракт. А зарплата-то побольше, чем на прежней работе. Нашлись хоть какие-то плюсы этого рабства. Как позже оказалось, у меня даже и кабинета своего не будет. Я должна буду сидеть за одним столом с секретарем и всегда быть рядом с боссом, если это понадобится. В мои обязанности входит сопровождение его на встречах, командировках, составление договоров. Хорошо, что кофе хоть секретарша носить будет. Перед уходом я все-таки выполнила просьбу и зашла в кабинет Игната Андреевича. Подходя к его кабинету, мои ноги опять задрожали, а сердце застучало, как у бешеного кролика. Моя рука медленно поднялась, я сделала пару робких стуков в дверь и зашла. «Вы просили зайти!» Он поднял на меня свои стальные глаза и улыбнулся. «Дверь закрой и присаживайся». «Хорошо», — прошептала я. Тишину кабинета разбавлял мой звук каблуков. «Все подписала?» «Да». «Есть вопросы?» «Нет», — помотала я головой. Хотелось побыстрее убежать из этого места. «Отлично. Тогда раздевайся». «Что?» От услышанного я чуть не упала со стула. «Мне не послышалось это? Ты же внимательно читала договор, детка!» В его глазах загорелся огонь. Он медленно встал со стула и пошел в мою сторону. С каждым его шагом я становилась все меньше и меньше. Даже на каблуках я еле доставала до его подбородка. «Там не было никаких пунктов, которые говорили, что я должна с вами спать!» Выдавила я из себя, а сама потихоньку начала отступать назад, к двери. «Видимо, и правда прочитала. Ну, мы можем исправить договор, внести пару лишних пунктов». Он надвигался своей уверенной походкой, как зверь на добычу. От его взгляда я сглотнула накопившуюся слюну. Сделала еще шаг и оперлась спиной о стену. Теперь-то мне некуда бежать. Дверь я закрыла, как он и просил. Кричать тоже бесполезно. Вряд ли кто-то придет мне на помощь. «Ну так что? Раздеваться будешь или мне помочь?» Сказал он мне это на ухо. А в легкие ворвался его запах парфюма, отчего закружилась голова и вспыхнули моменты прошлой встречи. Захотелось снова почувствовать его сильные руки на своей талии. «Так, стоп! О чем я думаю? Я не должна больше себе этого позволять. Неужели не видно, что он играет со мной, как с куклой? Зачем вам это?» Я уже не узнавала свой голос, а в трусиках стало влажно от одного его присутствия. «Я же взрослая, зрелая тетка, а растекаюсь перед этим мужчиной, как малолетка. Хочу снова почувствовать тебя и попробовать. Помнишь, как это было?» «Как же нет? Такой разве забудешь?» Но я ему этого не сказала. Огромное помещение стало для меня размером с коробку. «Нет, не помню», — попыталась я взять себя в руки. «Я могу напомнить. Ну же, детка, я уверен, ты изголодалась по мне», — проговорил он, а в его голосе послышался рык. «Вы слишком самоуверенный, Игнат Андреевич. Позвольте мне пойти». Пытаюсь оттолкнуть его, упираюсь своими руками в каменный пресс, но он словно коршун нависает надо мной. «Скажи мне это в глаза, что не хочешь меня, детка». Он схватил мою руку и опустил себе на пах, показывая, что его член уже в полной боевой готовности. Игнат уже был готов разложить меня здесь, на этом столе, посреди белого дня. Я вздрогнула от его рыка, подняла свое лицо, которое все это время смотрело куда-то в сторону, а не на мужчину, и взглянула в его глаза, которые, будучи изначально стального оттенка, стали цвета ночи. «Я не хочу вас, Игнат Андреевич». Он словно зверь зарычал и отстранился от меня. Кто бы мог знать, чего мне стоило это сказать? Я сопротивлялась сама с собой. Не нужно поддаваться соблазну, а иначе это ничем хорошим не закончится. Да и без этого уже и так ничего хорошего можно не ждать от всего этого. «Можешь идти. Завтра к 8 утра жду тебя на работе». После его слов я выдохнула и пулей выбежала из кабинета, не обращая внимания на любопытный взгляд секретарши. Выбежав на улицу, я не могла отдышаться. Щеки пылали. Руки тряслись, а в голове был сумбур. И как мне дальше выдержать все эти нападки со стороны Игната? Он же не отстанет. Может, сказать ему, что помирилась с парнем или нашла нового? Может, хоть это на него подействует? Хотя навряд ли. Такие, как он, не отступают. Для него преграда — это как очередной подарок судьбы на пути к своей мечте. Села в свою машину и направилась в сторону дома. Как приеду, нужно будет зайти в интернет и получше все узнать о той фирме, где я собираюсь работать, и о мужчине, с которым мне, видимо, придется воевать. Еще один плюс моей новой работы. Она находится в 10 минутах езды от моего дома. Приехала к себе в одинокую квартиру, быстро переоделась, налила в чашку кофе и открыла ноутбук. Алмазов Игнат Андреевич, основатель строительной фирмы. Если верить интернету, ему 45 лет. Ничего себе. А на первый взгляд 30 с небольшим. Да, выглядит он отлично. Я, наверное, в 45 буду как старая кляча. Не женат. Моя бывшая подруга Лена говорила, что после 40 мужчина может быть одинок по двум причинам. Либо разведен, либо неудачник. На неудачник он вряд ли смахивает, да и первый вариант к нему не подходит. Так, что еще тут интересного? Я придвинулась поближе к экрану ноутбука. На светских вечеринках он всегда с разными женщинами. А вкус у него хороший. Где-то глубоко внутри проскользнул огонек ревности. Мои шпионские расследования прервал звонок на телефон. Номер скрытый. Алло. Здравствуйте, Майя Леонидовна. От этого мужского голоса мне захотелось опорожнить желудок. Здравствуйте, Максим Федорович. Как идут дела? Чем-нибудь порадуешь? Меня взяли, не беспокойтесь. Что я должна делать дальше? На следующей неделе будут торги. Ты должна узнать, какую сумму Алмазов решил обозначить. И как я это узнаю? Я уже начинала злиться на этого субъекта. Но почему он не может просто прислать смс-ку? Неужели так обязательно звонить мне? Это уже твои проблемы, милая. Включи свои женские чары. Вы что, предлагаете мне с ним переспать? От своих же мыслей мне стало дурно. А что, неплохой вариант, загоготал тот в трубку. Ах ты! Знаю, знаю, перебил он меня. Козел, мудак и так далее. В общем, делай, что хочешь. Но чтобы информация на следующей неделе была. А иначе ты сама знаешь, что я могу сделать. После всех своих сказанных слов он завершил звонок, а меня начало немного потряхивать. «Майя, куда же ты вляпалась, дуреха?» Опустила свое лицо в ладони и тихонько всхлипнула. «Нет, я не буду больше спать с Алмазовым, несмотря на то, что он бог секса. Нужно придумать, как завоевать его доверие и пробраться поближе к документам. На все про все у меня неделя. А иначе Максим Федорович сделает то, что обещает. Лишит меня всего. А именно, работы, которая помогает мне выживать».